Дрезден, Германия, утро, пятница, 16 февраля 1945 года. Она ощутила прикосновение к своей щеке, открыла глаза. «У тебя на лице следы прошедшей ночи», — сказал он с улыбкой. «Я хотел снять кусочки воска с твоей кожи. Разбудил, извини». «Да, разбудил». «И почему ты не поцелуем?» — ответила она. — Дай, пожалуйста, воды. Кажется, у меня похмелье. Она лениво потянулась. — К слову сказать, после нашей последней ночи у меня остались и другие следы. Если бы ты дал мне сейчас сигарету, было бы чудесно. — У меня нет сигарет, я не курю с того самого момента, как началась война. Не хотел еще и от этого зависеть. Хватит того, что пью. И потом у нас нет на завтрак булочек. Пекарня на углу сегодня оказалась закрыта. Главным образом потому, что угла уже нет. Она улыбнулась. Ей очень нравилась его ирония. Она также пыталась стать ироничной, но не ради позы. Ей нравилась ирония, которая подчеркивает, что все не так, как должно быть. Его ирония была совершенной. Одним предложением, а иногда и одним словом, он мог рассказать историю, на которую Гиннер, например, потратил бы минут 15. Что нравилось ей в мужчинах? Интеллигентность, ум, смелость, умение слушать, красивые руки и еще, ей самой это казалось странным, красивые ягодицы. Ирония и сарказм долгое время в этот перечень не входили. Но с тех пор, как мир вокруг нее ожесточился, обезумел, запаршивил, нравственно опустился, а подлость и презрение к окружающим бурным потоком полились из него, как источные канавы, как наступила последняя, самая страшная стадия агонии, покрывшая мир коричневым, смрадным нацистским дерьмом, и, как она выражалась, гитлеризировавшая его, тогда сарказм стал прекрасным, во всяком случае для нее, способом образно и зло выразить свой протест против абсурда, лицемерия, безнадежности и бессмысленности происходящего. Он мог быть замечательно саркастичен, и у него были замечательные руки. «Плохо ты старался. Можно было прогуляться за угол на соседнюю улицу», заметила она, делая вид, что разочарована. «Ты не поверишь, но я прогулялся. Просто сейчас в Дрездене нет улиц, Марта, и углов тоже нет». «А что вообще есть?» спросила она, поднимая голову и с беспокойством вглядываясь в его глаза. «Что есть?» Он замолчал, почесывая пальцем нос, как делал ее отец, когда о чем-то глубоко задумывался. «Не знаю, как это правильно назвать. Ты выгребала когда-нибудь совком пепел из печки?» «Очень часто. На Грюнерштрассе у нас были только изразцовые печи. Ты помнишь, как выглядела при этом топка? А то, что ты высыпала в ведро? Помнишь, как в пепле иногда попадались тлеющие кусочки угля?» «Помню, а что?» «Именно так выглядит сейчас Дрезден. Разница лишь в том, что здесь гораздо холоднее, а поверх пепла выпал снег». «Хм, и к тому же в пекарне не было булочек», — произнесла она, протягивая ему руку. «Нам действительно не везет». Он помог ей встать. Она собрала с тарелки крошки и отправила в рот. Бабушка Марта всегда повторяла, что из дома нельзя выходить натощак. Потом она надела плащ и встала рядом с ним. «У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня?» — спросил он. «Я хотел бы найти свою мать», — ответила она. «А откуда мы могли бы начать поиски?» — спросил он удивленно, повернулся к ней спиной и пошел к выходу из склепа. «В морге, где-нибудь рядом с Анненкирхе», — ответила она, пытаясь сохранять хладнокровие. Он подбежал к ней, схватил за плечи и встряхнул. Она почувствовала его дыхание и брызги слюны на щеках. «Не говори со мной так!» — выкрикнул он. «Слышишь? Никогда больше не говори со мной так! Можешь при мне предаваться отчаянию, слышишь? Можешь при мне плакать и страдать! Почему ты считаешь, что я этого не пойму?» Она смотрела ему в глаза, не зная, что ответить. «У тебя своя боль, а у меня своя!» — прошептала она, пораженная его реакцией. «Я не хотела. Мне казалось, я не имею права, я сказала просто так, неважно. Я знаю, со вчерашней ночи точно знаю, что ты понял бы все, но я не хотела, чтобы все получилось так, как тогда с той доской. Я не хотела опять...» Он обнял ее и поцеловал волосы. «Я не знаю, как долго мы будем вместе, но когда в следующий раз тебе что-нибудь покажется, Просто представь себе, что ты ошибаешься. И спроси меня, что я об этом думаю. Некоторые мужчины, в виде исключения, тоже иногда думают. Хорошо?» «Трудно в это поверить», — ответила она, облизывая языком его ухо. «Но для тебя, исключительный мужчина, я сделаю исключительное исключение. Ведь ты простишь меня? А когда простишь, сделаешь для меня кое-что? Сделаю. Ты возьмешь свою скрипку и встанешь поближе к свечкам, как вчера ночью, и сыграешь предпоследний фрагмент, тот, что был до Штрауса, когда у меня мурашки бегали по телу». «Ты не узнала, что это?» — спросил он оживленно. «Это Мендельсон Бартольди, скрипичный концерт ми минор, опус 64. Это тема моего диплома в Бреслау. Тогда еще можно было им заниматься, но уже нельзя было исполнять его музыку. Во всяком случае, публично. За еврейское происхождение коричневые вычеркнули его из списка немецких композиторов и дискредитировали как человека. В 1934-м на концерте для молодежи в каком-то городке под Берлином дирижер местного оркестра исполнил мендельсоновский сон в летнюю ночь, и его на следующий же день уволили. Обвинили в преступном намерении отравить чистые души немецкой молодежи. А когда английский оркестр, посетивший Лейпциг в 1936-м, выразил желание возложить цветы к памятнику Мендельсону, этот памятник чудесным образом исчез накануне ночью, хотя Мендельсон был евреем только наполовину по отцу. «Послушай меня внимательно», — шептала она ему на ухо, поглаживая по голове. «Не умничай, я понятия не имею о том, что такое ми-минор, и мне плевать на какой-то опус. Мендельсон, если это и правда он, ассоциируется у меня исключительно со свадьбой. И это все, то есть почти все. Вчера, когда ты играл его музыку, я впала в нирвану, побывала на небесах и увидела там прекрасные картины. На одной из них был ты. Здесь, в нашем доме, то есть в твоем склепе. Ты был на небе и играл там свой ми-минор с опусом, а из глазниц черепов текли слезы. Такое человек может увидеть только раз в жизни, но я хочу это повторить». «Что повторить?» «Как что, эту картину, это мгновение? О чем ты говоришь?» «Ты сыграешь это сейчас еще раз. Встань туда, где стоял вчера». «Марта, что ты имеешь в виду?» — не понял он. «Так ты сыграешь или нет?» — крикнула она. «Ну хорошо, сыграю. Я могу играть это бесконечно. Но почему именно сейчас? Не спрашивай меня. Встань туда, туда, где стоял вчера, и играй. Там сейчас прекрасное освещение. Такие замечательные, насыщенные полутона. Если бы у меня была сигарета, я добавила бы к ним тонкие струйки дыма. Боже, как мне хочется курить». Он так не понял, что она имеет в виду, но не стал расспрашивать. Послушно взял скрипку и начал играть. Она опрометью кинулась к чемодану и вытащила фотоаппарат. Встала за один из гробов, установила камеру на крышку, настроила диафрагму. Ей не хотелось держать аппарат в руках, потому что тогда потребовалось бы большее время выдержки. Она слушала. Сегодня она не чувствовала торжественного упоения. Сейчас это была просто музыка. Прекрасная, необыкновенная, но уже без того волшебства, что несколько часов назад. Ночью музыка звучала совсем иначе. Она вспомнила его слова. «Нужно жить здесь, сейчас, в эту минуту. Каждое мгновение неповторимо. Вот и она задерживает мгновение». Она нажала на кнопку. «Еще три кадра». Он закончил играть. Отложил скрипку в сторону и заботливо прикрыл куском картона. Она спрятала фотоаппарат в чемодан. «Насыщенные полутона, конечно, теперь я понял. Ты покажешь мне когда-нибудь свои фотографии?» — спросил он. «Я очень хочу посмотреть на мир твоими глазами». «Посмотришь, я обещаю, а теперь пойдем отсюда». Они подошли к пробоине в стене, что служило входом. Он заполз в узкий лаз и стал карабкаться вверх. Она внимательно наблюдала за тем, как он это делает. Оказавшись на поверхности, он сбросил ей толстый канат с большим узлом на конце. Она крепко держалась за канат и, упираясь ступнями в стены лаза, метр за метром поднималась вверх. Когда она высунула голову на поверхность, яркий свет ослепил ее. Она выпустила из рук канат и чуть не полетела обратно. В последний момент он успел схватить ее за руку и резко выдернул наружу. Она упала, почувствовала на лице холодный снег. не открывая глаз, попыталась встать. Вспомнились слова матери: «Надень ему повязку, прежде чем он выйдет наружу». «Поняла?» «Прежде чем он выйдет из клетки, иначе он ослепнет. Повтори, что ты должна сделать».